Глава 27. Вернув на место ножи, которые я одолжила на кухне Дариана, я заметила, что Дариан, отправившись в уборную, оставил пакетик с флешкой на столе. Недолго думая, я вытащила флешку из пакетика и, спрятав ее в задний карман джинс, оставила пакетик лежать ровно так, как его положил Дариан. «У вас была назначена встреча в этом баре?» Уже выйдя из уборной, поинтересовался Дариан, на ходу вытирая руки одноразовым полотенцем. «Нет», — попыталась максимально невозмутимым тоном ответить я, наигранно заинтересованно рассматривая внутренности опустевшего еще днем холодильника. О чем знала, ведь сама его опустошила и, находясь подальше от стола, на котором лежал предательский пакетик. Вдруг резким движением, закрыв дверцу холодильника, я уверенным шагом направилась в уборную мимо еще ничего не заметившего Риордана. Просто они уже однажды нашли меня там, так что я была уверена в том, что найдут повторно. И они нашли. Кажется, ни у одного тебя есть доступ к скрытым камерам наблюдения. Я едва успела договорить, как резко захлопнула за своей спиной дверь в уборную. Закрывшись на замок, я замерла. Простояв без движения с полминуты, я, наконец, заставила себя двигаться. Спустила джинсы, села на унитаз, быстро справила нужду, затем снова оделась, умыла руки и лицо, после чего вновь взяла в руки флешку и уставилась на нее ничего не видящим взглядом. Подумав еще несколько секунд, я засунула ее обратно в задний карман своих джинс. Когда я вышла из уборной, Дариан, как и я, 5 минутами ранее изучал пустой холодильник. Меня это сразу же напрягло, но Дариан неожиданно резко снял с меня напряжение. «Закажем пиццу или суши?» Обернувшись, поинтересовался он. «Знаешь, мне, пожалуй, пора». Сразу же замялась я. Я знала, что он меня так просто не отпустит, но, заполучив флешку, я теперь должна была любыми правдами и неправдами вынести ее отсюда. «Почему они вышли на тебя?» «Что?» Я растерялась от неожиданности вопроса. «Сначала полицейские, затем эти люди. Почему именно ты?» «Энтони произнес мое имя». «Но почему ты?» Закрыв холодильник, Дариан сдвинул брови. «Почему не кто-нибудь другой? У него же было много родственников, а он выбрал именно тебя, ту, с которой меньше всего ладил». Дариан начал размышлять, и так как он был далеко не глуп, мне это не нравилось. «Я не знаю». Подсознание заставило меня сделать полшага назад. «И почему я не сбежала в момент, когда мы входили в лифт? У меня ведь была возможность. Или тогда мне это только показалось... «Ах, да, флешка. Она тогда все еще была у него». «Почему ты не обратилась ко мне сразу?» Скрестив руки на груди, облаченный в тонкую хлопковую кофту шоколадного цвета, Дариан стал подходить ко мне медленным шагом. Подсознание вновь начало подсказывать мне прежде, чем я успела здраво подумать. «Да я лучше с моста спрыгну, чем приду за помощью к тебе». Вдруг перешла в неожиданное даже для себя наступление я. По-видимому, в этот момент мое подсознание надеялось на то, что у меня удастся разругаться с противником, и я, громко хлопнув дверью, наконец смогу уйти. «Вот как?» Дариан приподнял бровь, словно читал меня, а не общался со мной. Он все еще продолжал свое медленное приближение ко мне. «А как же ситуация с теми журналистами?» «Я просила не для себя, а для Хьюи. И в предыдущий раз я просила ради племянницы. Для себя я никогда и ничего у тебя не попрошу». Слова «никогда» и «ничего» я специально выделила. Теперь я знала наверняка, что добиваюсь ссоры. «Какая ты, оказывается, жертвенная». Дариан продолжал приближаться. Услышав тон его голоса, коварное, словно урчание затаившегося в засаде барса, я сделала второй интуитивный шаг назад. «Ты и твоя семья богата загадками». «Твой старший брат Фабулус, ты носишь не свою фамилию, вступаешь в разборки с бандитами, при этом вооружившись хлипким электрошокером и лезвиями для бумаги. Что я еще должен узнать о тебе?» Дариан остановился слишком близко, всего в паре шагов передо мной. Мой пульс заметно участился. «Ничего, не лезь в мою жизнь, я не собираюсь впускать тебя в нее. Мое нападение неожиданно стало до смешного похожим на защиту. «Неплохая попытка», — Дариан поджал губы. «А теперь отдай». Он вдруг протянул вперед свою руку ладонью вверх. Сначала я замерла, но уже спустя секунду, поняв, о чем он говорит, интуитивно отступила еще на один шаг назад. «Таша, отдай ее мне», — красноречиво повел бровью он. «Ты о чем? Я напряглась, словно сжатая пружина, готовящаяся секунды на секунду выстрелить. Дриан показал мне пустой пакетик, который я едва не прожгла своим испуганным взглядом. «Где она?» — наконец спросил он. «Она была у тебя? Откуда мне знать, куда ты ее дел?» До последнего не сдавалась я. «Таша...» Я знала этот тон. Дариан начинал терять терпение. Я сделала еще полшага назад, который, как бы сильно я ни старалась, не остался незамеченным для противника. «Перестань пятиться». «Я не пячусь». «Отдай мне флешку». «Я ее не брала». «Ты ведь не принимаешь меня за идиота?» «Ну, может быть, чуть-чуть?» От накатившей на меня паники я по-дурацки ухмыльнулась. «Ты ведь связался со мной?» Я резко перестала ухмыляться, но мои губы вдруг дрогнули, выдав противнику мое состояние с потрохами. Дриан сделал уверенный шаг вперед, и мои нервы уже просто не вынесли этого. Я резко дернулась в сторону двери, но замешкалась, поняв, что Дриан на удивление дернулся одновременно со мной. В итоге, резко отскочив в противоположную сторону, я со всех ног рванула в спальню. Дриан, заскользив на паркете, непреднамеренно дал мне фору в пару секунд. Мне оставалось не больше нескольких сантиметров, чтобы закрыть дверь в спальню до конца, когда Дриан схватился за открытый край и, жестко надавив на дверь, уверенно оттолкнул меня назад. Я вновь направилась в противоположную от него сторону, надеясь, что, обогнув кровать, в итоге смогу перебежать ее поверху и вновь оказаться у двери. Прежде чем я смогла добраться хотя бы до кровати, Дриан сделал резкий выпад вперед и сжал меня одной левой рукой, правой начав шарить по передним карманам моих джинсов. «Нет!» Протяжно то ли вскрикнула, то ли взвизгнула я, резко дернувшись и высвободив из железной хватки противника свое левое плечо, благодаря чему смогла первой добраться до флешки в своем заднем кармане. Сначала я подняла ее над головой, но вовремя осознав, что Дариан выше меня, начала тянуть руку в бок. «Да что же там такого на этой флешке?» Заинтригованно ухмылялся Дариан, обнимая меня уже двумя руками. Для меня эта схватка была не на жизнь, а на смерть. Для него же она представлялась банальным баловством. «Теперь я точно узнаю». «Нет!» Вспомнив слова человека с видеозаписи, все еще находящиеся на флешке, и проявленную Дарианом часом ранее жестокость по отношению к тем незнакомым ему людям, я едва не взвизгнула от осознания того, что меня ждет, получив Дариан эту злосчастную запись в свои руки. Он поймет, что люди на ней упомянули и обо мне тоже, если не подумает, будто я специально была подослана к нему фабулусом. Тогда и того, что я узнала слишком много об участии его вложения в сутенерство на Дальнем Востоке, станет вполне достаточно, чтобы он захотел разобраться со мной раз и навсегда. По-настоящему, я не хотела так. «Да не переживай ты так», — улыбнулся Дариан, явно принимая мое сражение с ним за баловство. «Все равно ведь посмотрю». «Ты не имеешь права, это моя флешка». «Это флешка Фабулуса, ты же его даже за брата не считала», — продолжал ухмыляться Дариан. «Отпусти!» Я неожиданно резко со всей силы наступила на его левую ногу. На что он еще более неожиданно и резко схватил меня за плечи и отшвырнул на кровать с такой силой, что из меня едва дух не вылетел. Придя в себя лишь спустя мгновение, я сразу же перевернулась на живот и попыталась ползти на противоположный конец кровати, но Дариан схватил меня за ногу и резко притянул обратно к себе. Заломив мою правую руку, в которой я сжимала флешку, он начал разжимать мой сжатый до боли кулак. «Ну хватит трепыхаться, отдай это сюда». «Отдай по-хорошему». «Вот так, молодец». В момент, когда Дриан вырвал из моего сжатого кулака флешку, я едва не плакала от злости, обиды, бессилия и осознания своего проигрыша. Так и не двинувшись с места, я, продолжая лежать, уткнувшись лицом в покрывало, изо всех сил подавляла внезапно подступившие к моим глазам слезы. В итоге я так и не смогла сдержать несколько слезинок.